Это не принято, думаешь ты, дворецкие гостей не целуют, шоферы, может быть, егеря бывает, но не дворецкие. Так вот, чтобы...